Параллельно с переводами она приняла за составление сборника своих старых произведений, которые рассчитывала выпустить в Гослитиздате, и теперь тщательнейшим образом перечитывала их, стараясь выбрать из груды стихов те, что, по ее мнению, могли бы лучше всего дать представление о ее таланте. Кроме того, она следила за тем, чтобы в книжку не попали стихи, способные навести на мысль об осуждении ею советского режима. По установившимся в СССР правилам, любую подготовленную к печати книгу прежде всего отдавали так называемым внутренним рецензентам, в чью задачу входила оценка как художественных ее достоинств, так и степени пригодности для советского читателя, строителя социалистического общества. Одним из двух рецензентов Цветаевского сборника, причем главным, стал Корнелий Зелинский, самый непримиримый из литературных критиков, к мнению которого особенно внимательно прислушивались власти. Именно ему, как наиболее компетентному с официальной точки зрения, поручалось определять, соответствует ли то или иное произведение линии партии или отклоняется от нее. И рецензия Зелинского на сборник Марины оказалась убийственной. Он не только подчеркнул в ней враждебность автора по отношению к Советскому Союзу, но и счел сами стихи отвратительными, диаметрально противоположными коммунистической эстетике и настолько непонятными, будто они пришли с того света. Зелинский писал, что в книге дается клиническая картина искривления и разложения человеческой души продуктами капитализма в его последней особо гнилостной формации, и что худшая услуга, которую можно оказать Цветаевой, это издать такой сборник. Невольно напрашивается вопрос, что если эти стихи перевести на другой язык, обнажив для этого их содержание, как это делает, например, подстрочник, что останется от них? Ничего, потому что они формалистичны в прямом смысле этого слова, то есть бессодержательны, заключал он. Цитаты из рецензии Зелинского приводятся по книге Анна Саакянц «Марина Цветаева. Жизнь и творчество. Москва. Элис Лак. 1999. Страница 723-724. Примечание переводчика». Сохранился и отзыв Цветаевой на эту рецензию. «Человек, смогший аттестовать такие стихи, как формализм, просто бессовестный. Я это говорю из будущего». Марина Цветаева. Цитируется по книге «Каган. Марина Цветаева в Москве. Путь к гибели. Москва. Отечество. 1992. Страница 207. Примечание переводчика». И еще один. «О, сволочь!» Зелинский. Цитируется по книге «Анна Саакянц. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. Москва. Элис Лак. 1999. Страница 731. Примечание переводчика». Но происходили события еще более тяжелые и серьезные. 27 января, когда Марина принесла в тюрьму деньги для Ариадны, у нее отказались их принять, объявив, как и в случае с Сергеем, что такая на передаче не числится. Куда увели дочь? Сначала ответы были уклончивы, потом Цветаева, придя от этого в отчаяние, узнала, где теперь находится место заключения Али. Далеко на севере, некий княжий погост в Советской автономной республике Коми. И начала тут же слать по этому адресу одну почтовую открытку за другой, стараясь писать о том, что не могло бы ни ее, ни дочь скомпрометировать. И вот после нескольких месяцев тоскливого ожидания 12 апреля 1941 года пришла весточка от Ариадны, в которой она коротко сообщала, что жива. На самом деле не короткая весточка, а подробное письмо, причем по существу даже и не первое. В письме Цветаевой Ариадне от 8 апреля сказано, что она уже получала от дочери письмо в ее письме Мули. Чего еще желать? Марина отвечает ей, адресуя письмо «Всех жил Дорлак» в тот же день. «Дорогая Аля, наконец твое первое письмо от 4-го в голубом конверте. Глядел на него с 9 часов утра до 3 часов дня, Муриного прихода из школы. Оно лежало на его обеденной тарелке, и он уже в дверях его увидел и с удовлетворенным и даже самодовольным на него кинулся. Читать мне не дал». Прочел вслух и свое, и мое. Но я еще до прочтения, от нетерпения, послал тебе открыточку. Это было вчера, 11-го,